не потому, что что-то упустили из виду, а чтобы вновь окунуться в ту атмосферу, снова почувствовать то, что испытали тогда. Он пошел узкой тропинкой через лужайку, сокращая путь, и даже не взглянул в сторону серого здания тюрьмы слева от него. Раскаль, по-видимому, на сей раз отложил шахматы в сторону. Ни на Ларколине, ни где-то еще им не найти улик против цыгана или его приспешников, даже если сам Харри возьмется за расследование. Они выждали столько, сколько сочли нужным. Забойщик мертв. Мертв и Арне Албу. «Справедливость, словно вода», — сказала как-то Эллен. «Она всегда пробьет себе дорогу». Они понимали, что это неправда. Но порой и в ложном утверждении можно найти хоть какое-то утешение. Харри услышал завывание сирен. Впрочем, он слышал их уже давно. Белые автомобили с включенными голубыми мигалками промчались мимо в сторону Грёнландс-Лейрт. Он постарался не думать, по какому вызову они выехали. По всей видимости, не ему с этим делом разбираться. А если и ему, ничего, подождут до утра. Том Воллер решил, что заявился слишком рано, что у обитателей бледно-желтого дома есть какие-то дела в городе в дневное время. И потому, нажав нижнюю и последнюю кнопку домофона, он уже было собрался ретироваться, как вдруг услышал приглушенный металлический голос. «Алло!» Воллер обернулся. «Привет, это...» — он посмотрел на табличку с именами жильцов рядом с кнопкой. «Астрид Монсон?» 20 секунд спустя... Он уже стоял на лестничной площадке перед открытой на цепочку дверью, из-за которой его разглядывала насмерть перепуганная женщина с веснушчатым лицом. «Можно мне войти, Фрекен Монсон?» — спросил он и обнажил зубы в улыбке в стиле Дэвида Хассельхофа. «Нет, нельзя!» — пропищала хозяйка квартиры. Вероятно, спасателей Малибу она не видела. Он протянул ей свое удостоверение. «Мне надо задать вам несколько вопросов касательно смерти Анны Бетсон. Мы полагаем теперь, что это не было самоубийство. Мне известно, что один из моих коллег расследовал дело по личной инициативе и разговаривал с вами на эту тему». Том Воллер слышал, что животные, в особенности хищники, могут чуять страх по запаху. Но это его не удивляло, а удивляло его то, что не все обладают таким умением. У страха такое же летучее, горьковатое амбре, как у бычьей мочи. «Чего вы так боитесь, Фрекен Монсон?» Зрачки у нее еще больше увеличились, волосы на затылке у Воллера встали дыбом. «Нам очень важна ваша помощь», — сказал он. «Самое главное в отношениях между полицией и простыми людьми — это честность. Разве вы не согласны?» Глаза у нее забегали, и он решил воспользоваться шансом. «Мне кажется, мой коллега каким-то образом замешан в этом деле». У нее отвисла челюсть, и она беспомощно уставилась на него. Победа! Они сели в кухне. Коричневые стены были сплошь увешаны детскими рисунками, и Воллер решил, что у нее куча племянников. Слушая ее, он делал пометки в блокноте. «Я услышала грохот на лестнице, вышла и на площадке перед своей дверью увидела согнувшегося в три погибели мужчину. Он, наверное, упал, и я спросила, не нуждается ли он в помощи, но ясного ответа не получила. Тогда я поднялась наверх и позвонила в квартиру Анны Бетсон, но и она не ответила. Я снова спустилась и помогла ему встать на ноги. Вокруг валялись выпавшие у него из карманов вещи. Я нашла бумажник и банковскую карточку с именем и адресом. Потом помогла ему выйти на улицу, остановила такси и сообщила шоферу адрес. Вот все, что мне известно». «И вы уверены, что это был тот человек, который позднее приходил к вам? То есть Харри Холле?» Она сглотнула и закивала головой. «Отлично, Астрид. А как вы догадались, что он был у Анны?» «Слышала, как он пришел». «Вы слышали, как он пришел, и слышали, как он вошел в квартиру Анны?» «У меня рабочий кабинет прямо у лестницы, и там все слышно. У нас ведь дом очень тихий. Редко, когда что-то случается». «Может быть, еще кто-то приходил к Анне в тот вечер?» Она помедлила. «Мне показалось, что кто-то пробрался вверх по лестнице сразу после того, как полицейский уехал. Но, по-моему, это была женщина. В туфлях на высоких каблуках. Совсем другой звук получается. Я подумала, что это фру Гундерсон с четвертого этажа. Кто? Она обычно, когда пропустит пару стаканчиков у старого майора, вот так по лестнице домой добирается. А выстрелы вы слышали? Астрид покачала головой. Нет, у нас между квартирами хорошая звукоизоляция. А номер такси не запомнили? Нет. В котором часу вы услышали грохот на лестнице? В четверть двенадцатого. Вы уверены, Астрид? Кивнув, она сделала глубокий вдох. Воллер поразился, с какой твердостью она произнесла следующую фразу. «Это он убил ее». Он почувствовал, как у него участился пульс, и сильно. «Что заставляет вас утверждать это, Астрид?» «Я поняла, что тут что-то не так, услышав о самоубийстве Анны. Этот мертвецкий пьяный мужчина валялся на лестничной площадке. А когда я позвонила в дверь Анны, она не ответила, ведь так? Я думала обратиться в полицию, но тут он заявился снова». Астрид посмотрела на Тома Воллера так, будто она тонула, а он ее спасал. «И первым делом спросил, узнаю ли я его. Вот я и поняла, что он имел в виду, не так ли?» «И что же он имел в виду, Астрид?» Голос у нее зазвучал на полоктавы выше. «Зачем убийце спрашивать единственного свидетеля, узнает ли он его? Как вы думаете? Он, конечно, запугать меня явился, показать, что со мной будет, если я его выдам. Вот я и сделала, как он хотел, сказала, что вижу его впервые». «Но вы ведь говорите, что он и позднее приходил и выспрашивал вас о Барнеалбу». «Да, видно, хотел с моей помощью переложить вину на другого. Поймите, какой страх меня обуял. Я сделала вид, что ничего не знаю, и только поддакивала ему». Воллер понял, что у нее от волнения перехватило горло. «Ну а теперь вы готовы обо всем этом рассказать? В том числе и в суде под присягой?» «Да, если я буду чувствовать себя в безопасности». В другой комнате раздался сигнал компьютера о поступившем сообщении. Воллер посмотрел на часы. 5:30. Действовать надо быстро, и лучше всего сделать все еще сегодня вечером. Без 25 Харри отпер дверь своей квартиры, и тут вспомнил, что они с Халварсоном договаривались сегодня позаниматься на велотренажерах. Он сбросил ботинки, вошел в гостиную и нажал клавишу «плей» на мигавшем автоответчике. Звонила Ракель. «Суд назначен на среду. Я заказала билеты на четверг. Мы будем в Гардермойне в 5:30. Олег спрашивает, сможешь ли ты нас встретить?» «Мы». Она говорила, что решение суда вступает в силу немедленно. Если бы они проиграли, встречать пришлось бы не нас, а только одного человека. Человека, потерявшего все. Она опять не оставила номера своего телефона, так что он не мог перезвонить и сообщить, что все уладилось, и ей больше не надо ничего опасаться. Он вздохнул и уселся в зеленое кресло. Но стоило ему закрыть глаза, как перед ним возникла она, Ракель, белые простыни, такие холодные, что обжигали кожу, гардины, шевелившиеся перед открытым окном, и свет луны, падавший на ее обнаженную руку. Он с величайшей осторожностью провел кончиками пальцев по ее глазам, рукам, узким плечам, длинной стройной шее, ногам, сплетенным с его ногами. Он чувствовал ее спокойное теплое дыхание, ритм которого почти незаметно изменился, когда он нежно провел пальцем ниже ягодицы. Бедра ее также почти незаметно стали покачиваться в такт его движениям, будто она, словно спящая красавица, забылась глубоким сном и только ждала его прикосновения, чтобы очнуться. В 5:00 Руна Иварсон снял трубку своего домашнего телефона на Эстерос, дабы сообщить звонившему, что семья только что села за ужин, и попросить его перезвонить позднее. «Извини за беспокойство, Иварсон. Это Том Воллер». «Привет, Том», — ответил Иварсон с непрожеванной картофелиной во рту. «Послушай, мне немедленно нужен ордер на арест Харри Холли и санкция на обыск его квартиры. И еще 5 человек для проведения обыска. У меня есть основания полагать, что Холли, как это ни прискорбно, замешан в убийстве». Иверсон протолкнул картофелину в горло. «Дело не терпит отлагательства», — сказал Уоллер. «Слишком велики шансы, что он уничтожит улики». «Бьярна Мюллер?» Вот и все, что мог выдавить из себя закашлявшийся Иверсон. «Да-да, я знаю, что, строго говоря, такие вещи в его компетенции», — возразил Уоллер. «Но я думаю, ты согласишься со мной, что в данном случае он лицо заинтересованное, ведь они с Харри уже с десяток лет бок о бок работают». «Это точно. Только у нас тут в самом конце дня новое дело образовалось, и все мои люди сейчас разбираются с ним». «Руне!» — услышал Иверсон голос жены. Ему не хотелось еще больше огорчать ее, ведь распитие шампанского и ограбление филиала норвежского банка в Грэнсоне и так уже задержали его на 20 минут. «Слушай, Воллер, я свяжусь с тобой попозже. Позвоню прокурору и узнаю, что он сможет сделать». Он кашлянул и достаточно громко, чтобы его услышала жена, добавил: «После ужина». Харри проснулся от стука в дверь. Как автоматически отметил его мозг, гость стучит уже давно, не сомневаясь, что Харри дома. Он бросил взгляд на часы, 5:05. Ему приснилась Ракель. Он потянулся и поднялся с кресла. Снова раздался тяжелый стук в дверь. «Сейчас, сейчас!» — крикнул Харри и вышел в прихожую. Сквозь узорчатое оконце в дверях он различил чей-то силуэт. «Наверное, кто-то из соседей», раз уж домофон не звонил. Он взялся за ручку и вдруг поймал себя на мысли, что открывать не торопится. У него кольнуло в затылке. Какое-то пятно пролетело перед глазами, пульс слегка участился. Чушь какая-то. Он крутанул ручку и открыл дверь. Это оказался Али. «Ты обещал к сегодняшнему дню убрать свои вещи из подвала», произнес он, подняв брови домиком. Харри хлопнул себя ладонью по лбу. «Черт! Сори, Али, я тупица!» «Ладно, Харри, хорошо. Я могу тебе помочь, если у тебя будет время сегодня вечером». Харри удивленно посмотрел на него. «Помочь? Че там помогать-то? Да я за 10 секунд все вынесу. Я, правда, точно не помню, но, по-моему, там никаких моих вещей нет. Ну да ладно». «Там ценные вещи, Харри?» Али покачал головой. «Такие только полные кретины в подвалах хранят». «Даже не знаю, Али. Давай так, я сейчас загляну к Шрёдеру перекусить, а потом позвоню тебе». Харри закрыл дверь, уселся в кресло и нажал кнопку у телевизионного пульта. Новости для глухонемых. Харри немного знал их язык. Ему не один раз приходилось допрашивать глухих. Он даже выучил некоторые жесты и теперь попытался сравнить жестикуляцию репортера с субтитрами. «На Восточном фронте без перемен». Американец попал под трибунал за то, что воевал на стороне талибов. Харри махнул рукой. «Фирменное блюдо в сегодняшнем меню у Шрёдера», — подумал он. «Чашка кофе, сигаретка, потом поход в подвал и баиньки». Он схватил пульт и уже собрался выключить телевизор, как вдруг сурдопереводчик вскинул руку с поднятыми указательным и большим пальцами. Этот знак он помнил. «Значит, в кого-то стреляли». Харри механически подумал о Барна Албу, но тут же вспомнил, что того задушили. Он перевел взгляд на субтитры и застыл в кресле, а потом стал беспорядочно нажимать на кнопки. Новости были неприятные, возможно, даже очень неприятные. На канале ТВ-текст он нашел только заголовки новостей. В служащего банка стреляли во время ограбления. Грабитель стрелял в сотрудника во время ограбления филиала норвежского банка в районе Грэнсон в Осло во второй половине дня. Состояние раненого критическое. Харри перешел в спальню и включил компьютер. Заголовок на первой странице был также посвящен ограблению. Он дважды кликнул мышью. Перед самым закрытием филиала в помещение зашел грабитель в маске и, угрожая директору филиала, потребовал выдать ему деньги из банкомата. Когда же к назначенному преступникам сроку этого не произошло, он выстрелил в голову другой сотрудницы банка. Сообщается, что 34-летняя женщина находится в критическом состоянии. Шеф отдела полиции Руна Иверсон заявил, что это почерк так называемого «забойщика», который, как ранее на этой неделе сообщила полиция,

Но раз уж ты, что называется, ни при чем, и просто влип в эту историю, я, наверное, обязан объясниться. И объяснение это относительно простое. Я любил Анну. На самом деле любил. И ее саму, такой, какой она была, и то, что она дала мне. Она, к сожалению, любила только то, что дал ей я. То есть забытье. The big sleep. Ты, наверное, не знал, что она законченная наркоманка. Жизнь, как уже было сказано, полна неожиданностей. Это я приучил ее к наркотикам после очередного, давай называть вещи своими именами, фиаско с ее выставкой. Мы были словно созданы друг для друга и полюбили с первого же укола. 4 года Анна была моей клиенткой и тайной любовницей, и роли эти, скажем так, нельзя разделить. Ты в замешательстве, Харри? Потому что у нее на руках не нашли следов от уколов, верно? Ну да, то, что я назвал любовью с первого укола, просто фигура речи. Дело в том, что Анна не терпела уколов. Мы курили героин, заворачивая его в фольгу от шоколада Куба. Это, конечно, дороже, чем колоться. Но, с другой стороны, Анна имела возможность покупать наркотик по оптовой цене, пока была со мной. Мы были, как это называется, неразлучны. У меня до сих пор слезы на глаза наворачиваются, когда я вспоминаю то время. Она сделала для меня все, что женщина может сделать для мужчины. Трахалась со мной, кормила, поила, развлекала, утешала и умоляла меня. Единственное, чем она меня так и не одарила, так это своей любовью. Почему полюбить меня оказалось так дьявольски трудно для нее, Харри? Полюбила же она тебя, хотя ты нифига для нее не сделал. Даже Арнеал бы она любила. А я-то думал, что она этого болвана при себе держит, чтобы деньги из него выкачивать на наркоту по рыночной цене и от меня хоть на какое-то время избавиться. Но как-то майским вечером я позвонил ей. Я как раз отсидел 3 месяца по мелочевке, а мы с Анной так долго не общались. Я предложил отпраздновать одно событие. Мне удалось заполучить самый чистый в мире товар прямо с завода в Чанкрае. По ее голосу я сразу понял, что-то случилось. Она сказала, что завязала. Я спросил, со мной или с наркотой, и она ответила, что завязала и со мной, и с наркотой. Она сказала, что занялась работой, из-за которой ее будут помнить, и ей следует полностью на ней сосредоточиться. Ты ведь знаешь, поставив себе какую-то цель, она начинала добиваться ее со всей своей татарской упертостью. И я могу поклясться, что вы не нашли следов наркотиков у нее в крови. Вы ведь сделали анализ, верно? А еще она рассказала об этом типе, о Барне Албу, о том, что они уже какое-то время встречаются и собираются соединить свои судьбы. Ему только оставалось уладить дела с женой. Ты слышал об этом, Харри? Ну вот, и я тоже. Не кажется ли тебе странным, что можно мыслить совершенно ясно, когда весь мир вокруг тебя рушится? Я понял, что мне следует предпринять еще до того, как положил трубку. Я буду мстить. Примитивно? Никоим образом. Месть — это рефлекторная реакция мыслящего человека. Сложный комплекс действий и последствий, недоступный животным. В плане эволюции месть оказалась самым эффективным средством, ведь выживают лишь самые мстительные из нас. Отомстить или умереть? Годится для названия вестерна, но не забудь, что именно логика возмездия привела к созданию правового государства. Незыблемые принципы «око за око». Грешник должен гореть в аду или, во всяком случае, болтаться на виселице. Возмездие и право — вот основа цивилизации, Харри. Так что я в тот же вечер сел за стол и стал разрабатывать план. Воплотить его в жизнь оказалось весьма просто. Я заказал в Триовинге ключ от квартиры Анны. Ах, как мне хочется рассказать тебе об этом. После того, как ты убрался, я отпер дверь и вошел в ее квартиру. Анна уже легла. У нас с ней Беретта М-92 вышла долгая и содержательная беседа. Я попросил ее дать мне какую-нибудь вещицу, полученную от Арналбу, открытку, письмо, визитную карточку, да что угодно. План состоял в том, чтобы положить эту вещицу рядом с ней. Тогда бы вы точно решили, что убил ее Арналбу. Но у нее оказалась только фотография его семьи, сделанная у их загородного дома, которую она взяла из фотоальбома. Я подумал, что вам будет сложно разгадать эту загадку без моей помощи. И тут мне в голову пришла мысль. Госпожа Беретта подсказала ей сказать мне, как войти в загородный дом Албу, что ключ спрятан в фонаре. Застрелив ее, не хочу описывать в деталях, как это произошло, потому что меня ждало разочарование. Ни страха, ни раскаяния с ее стороны. Я положил снимок в ее туфлю и сразу же рванул на Ларколлен. Мне надо было, как ты уже наверняка знаешь, спрятать запасной ключ от квартиры Анны на даче Албу. Сначала я хотел прикрепить его к задней стороне бачка в туалете. Мне эта мысль очень понравилась. Если помнишь, Майкл в «Крестном отце» первом достал пистолет из бачка. Но потом я подумал, что вряд ли у тебя хватит воображения, чтобы поискать там. Да и смысла в этом никакого не было. Вот я и положил его в ящик ночного столика. Так легче, не правда ли? Тем самым сцену я подготовил, и теперь тебе и другим марионеткам предстоит на нее выйти. Надеюсь, кстати, ты не обиделся, что я оставил для вас кое-какие подсказки, ведь интеллектуальный уровень полисменов не впечатляет, то есть не слишком высок. Засим прощаюсь, благодарю за компанию и помощь, мне было весьма приятно сотрудничать с тобой, Харри. Си #МН